Огромная притягательная сила социализма, родившаяся в мире после Великой Октябрьской социалистической революции, стала ослабевать. Недруги социализма и по сей день, желая нанести удар побольнее, обращаются в первую очередь к нашим крестьянским делам. Ничего не скажешь. Сталин дал обильную пищу и богатые аргументы для дискредитации когда-то столь привлекательных идей. Вот, например, как заявляет об этом в книге «Урожай горя» Конквист. В период с 1929 по 1932 год Сталин нанес двойной удар по крестьянству, ликвидацией кулака и насильственной коллективизацией. В разгар Великой Французской революции, когда большинство ее вождей не чувствовали приближающейся беды, Сен-Жюст, ощущая подземные токи приближающегося кризиса, бросил: «Революция закоченела». Сталин, решившись на беспрецедентное использование насилия против собственного народа, подрезал жилы огромной социальной группе населения страны, так много получившей от революции, но не сумевшей из-за цезаризма воспользоваться ее плодами. С конца 1928 года в биографии Сталина начинается новый этап, характеризующийся не только устранением всех непосредственных соперников в руководстве, но и началом всего того, что мы привыкли называть культом личности. Падение Бухарина было заметной вехой в этом процессе. Драма Бухарина. Пытаясь нарисовать политический портрет Сталина, понимаю, что без освещения людей из его окружения, соратников, противников, беспрекословных соглашателей и поддакивателей, это сделать невозможно. Чтобы показать еще одну грань Сталина, остановимся на драме Бухарина в 20-е годы. Трагедия будет позже. Долгое время между Сталиным и Бухариным были тесные дружеские отношения. С 1927 года Бухарин по настоянию Сталина жил в Кремле, а после смерти Аллилуевой они поменялись квартирами. Сталин объяснил это желанием освободиться от постоянных воспоминаний о роковом дне самоубийства жены. Николай Иванович Бухарин, будучи утонченной натурой, свято охранял чувство дружбы, порядочности, искренности в отношениях со Сталиным. С ним они были всегда на «ты». Сталин обращался к Бухарину просто «Николай», а последний обычно звал генсека Кобой. С 1924 по 1928 год Сталин всегда внимательно прислушивался к Бухарину. Неоднократно подчеркивал, что его теоретический ум высоко оценил Ленин, что партия дорожит этим самородком. Для Николая Ивановича личная дружба была духовно высоким, святым чувством. От нее он не мог отмахнуться просто так, как это довольно неожиданно публично сделал Сталин в апреле 1929 года на пленуме ЦК и ЦКП ВКПБ. Сталин начал речь как раз со своих отношений с Бухариным. «Товарищи, я не буду касаться личного момента, хотя личный момент в речах некоторых товарищей из группы Бухарина играл довольно внушительную роль. Не буду касаться, так как личный момент есть мелочь, а на мелочах не стоит останавливаться. Бухарин говорил о личной переписке со мной. Он прочитал несколько писем, из которых видно, что мы вчера еще личные друзья, теперь расходимся с ним в политике.